Глава 66. Похоже, он заметил, что мое самочувствие ухудшилось. Я одновременно обрадовалась и огорчилась. Обрадовалась так, как боялась, что мой защитный амулет, возможно, держится из последних сил под давлением мощной ауры дракона. А огорчилась, поскольку успела очистить от решетки лишь половину груди. Даже чуть меньше. Сколько еще раз мне придется сюда возвращаться? Как было бы здорово, если бы все быстренько удалось сделать за один прием. И все же с кровати я вставала с облегчением. Слишком неподъемной была для меня близость дракона. Не только в физическом плане, но и эмоциональном. Видимо, я встала слишком резко, так как в глазах неожиданно потемнело. А в следующий миг, как-то незаметно оказавшийся рядом мастер поддержал меня, обхватив плечи. Когда он успел встать с кровати? Ведь лежал же так расслабленно. Наверное, если бы я оказалась наемницей, его атака была бы столь же молниеносной. Его распущенные волосы от резкого движения упали мне на лицо. Прохладные пряди будто погладили щеку, вновь окутав меня запахом мастера, от которого стало только хуже. Мало того, что кружилась голова, так теперь еще и живот сводило, а точнее, низ живота. Почему-то выпускать меня мастер не спешил, так и продолжал стоять рядом. Его руки прожигали мою кожу сквозь ткань, и, казалось, с каждым мгновением они становились все горячее. Может, это защита амулета реагирует? Не в силах выносить эту близость, я сделала крошечный шаг вперед, как бы обозначая, что уже пришла в себя, и лишь тогда мастер неохотно разжал руки, хотя на миг он как будто невольно попытался удержать меня. Что с ним происходит? Он вроде не доверяет мне, но при этом словно борется с собой. Наверное, он думает, что на него действуют мои чары профессиональной соблазнительницы. Смешно, что никаких чар и вовсе нет, а сама я в своей нормальной жизни ни разу не соблазняла мужчину. Да, пару раз парни были. Но обычно мы до этого с ними дружили и общались, а потом как-то незаметно начинали встречаться. Да и отношения пока не длились дольше 1-2 месяцев. «Возможно, следовало прерваться раньше», — задумчиво произнес мастер. Его голос звучал чуть хрипловато. «Ты слишком много сил потратила». Я надеялась, что удастся убрать больше. Это было бы возможно в том случае, если бы решетку растворяла не только твоя рука, а вся поверхность тела. Чуть с задержкой отозвался мастер. Я аж застыла, внезапно осознав, чем мог обернуться такой поворот событий. Ведь мне пришлось бы тогда, вероятно, попросту лечь на мастера и постараться прижаться всем телом. От этого шокирующего осознания у меня пропал дар речи. Хорошо, что мастер больше ничего не сказал. Мне показалось, что он тоже на мгновение завис. К выходу мы шли молча. Когда мы вышли из спальни, я снова почувствовала облегчение. Все-таки обстановка так давила на меня. Она, как и запах мастера, выбивала почву из-под ног, никак не давая полностью сосредоточиться на поставленной задаче. Контролировать каждый свой жест и не проколоться на какой-нибудь ерунде. Мастер проводил меня до выхода. Я старалась идти ровно и уверенно, чтобы он больше не делал попыток меня поддержать за плечи. Мне показалось, что он решил и вовсе проводить меня до комнаты, так как выглядело так, будто он собирается выйти вместе со мной. Однако стоило ему открыть дверь, как мы оба сразу увидели до нельзя встревоженную тетушку, которая торчала в коридоре и молча таращила на нас глаза, как полуночный филин. Из-за жуткого напряжения у нее лицо было слегка перекошенное. Волосы она взлохматила, так как, видимо, запускала в них пальцы. Да и в целом больше всего она походила на призрака. Лично я вздрогнула. «Ты чего здесь?» — изумился мастер. Я же сказал тебе идти отдыхать. Я хотел узнать, чем дело кончится. Получится ли убрать решетку? Хрипло отозвалась она. Убрали только часть, как видишь. Завтра продолжим. Можешь больше не провожать Элю. Она теперь знает путь в мои покои. Тебе не о чем волноваться. Тетушка, видимо, не в силах была больше вести светскую беседу после всех переживаний, поэтому коротко обозначила поклон, подхватила меня под руку и потащила прочь. Я не возражала. Хватит уже на сегодня риска. Не стоит больше продавливать защиту. Вдруг заряд амулета уже на пределе. Когда мы ввалились в комнату, тетушка обессиленно бухнулась на кровать. Как хорошо, что она у меня была застеленной. Иначе с местными твердыми лежанками был риск здорово отбить зад. «Ох, я думала, скончаюсь», — простонала тетушка. «Рассказывай». Я коротко пересказала ей все, что произошло, обрезав всякие маловажные детали вроде собственных эмоций и реакций. «Нелегко тебе пришлось, моя девочка», — слегка оклемавшись за время рассказа, подытожила она. «Да, мастер никому не доверяет. Этого следовало ожидать. Он постоянно ждет подвоха, особенно если подпускает кого-то к себе так близко. Ну ничего, главное, что защита все-таки выдержала. Да, в нашем случае даже хорошо, что у тебя так быстро закружилась голова. А еще очень кстати, что благодаря чаю ты напитала амулет магии под завязку. Завтра снова выпьешь чай». «А что такого ценного в крови дракона?» — вдруг припомнила я. «Мастер так это предлагал, будто речь идет о каком-то невероятном сокровище». «Еще бы! Кровь дракона — мощное восстанавливающее средство, выпив которое, можно восстановиться почти при любых повреждениях. Оно не просто восстановит, но и наполнит силами так, как не наполнит ни одно зелье и ни один накопитель магии. Даже слабенький маг после употребления крови дракона на некоторое время станет могучим и почти неуязвимым. Но совершенно не ясно, как кровь будет действовать на человека. Так что ты правильно сделала, что отказалась».